Глава 55. Артур. Вчера был просто безумный день. С тех пор, как я завел козу, градус безумия в моей жизни все нарастает. Я даже начал к этому привыкать. А вот мои сестренки еще не привыкли. Когда я сообщил им, что собираюсь жениться, они дружно уронили челюсти на пол. Ну и видок у них был. Жаль, не догадался сфоткать. Никогда раньше не видел их такими обалдевшими. «Ты рехнулся?» — произнесла Вика. «У него сотрясение», — догадалась Марина. И только Арина сказала. «Поздравляю!» «На ком?» — воскликнула Марина. «На Еве». «Но она же...» «Вот сейчас хорошенько подумай, прежде чем что-то сказать», — предостерег ее я, добавив в голос максимальное количество стали. Марина так и застыла с открытым ртом. «Она девушка Никиты!» — выпалила Вика. «И вообще, она вдвое тебя младше!» Это вступила Марина. «Не вдвое, на 15 лет. И полтора месяца. Я давно посчитал. Это много, она сопливая девчонка. Думаешь, я не знаю? Думаешь, я не говорил себе то же самое 1000 раз? Она младше. Она дочка Сан Саныча. Мне доверили присматривать за ней. И она встречается с Никитой». «Вот именно!» — с жаром произнесла Вика. «Плевать на все», — подвел итог я. «Я люблю ее». Я произнес это таким тоном, что все три мои сестренки, до этого тараторившие хором, внезапно замолчали и снова уставились на меня во все глаза. «У вас все так далеко зашло?» — осторожно спросила Арина. «Ты говоришь, что женишься?» «У нас еще ничего даже не начиналось. Пришлось признаться мне. Ева не знает, что я ее люблю». Немая сцена. Их челюсти опять на полу. Я снова их удивил. Что ж, видимо, сегодня такой день, и с этого дня в моей жизни все пойдет по-новому. «А вы все», — продолжил я, и оглядел сестер самым строгим из своих взглядов. «Вы все сделали неправильные выводы. Но этот лифчик оказался в моем кармане в результате случайного стечения обстоятельств. Ева не спала ни со мной, ни с Никитой. А вы на нее набросились, как гиены». «Да мы не набрасывались», — начала Марина. «А где она сейчас?» — спросила Арина. «Я не знаю», — вздохнул я. «Собрала вещи и сбежала. Наверное, к подруге». Я тяжело опустился на стул. И мало-помалу рассказал им все. Как коза сразу меня зацепила, как я сопротивлялся, как появился Никита. И как я, наконец, по прошествии всего-то полутора месяцев, осознал, что люблю ее. «Артур!» — начала Арина. «Не надо есть мне мозг!» — предупредил я. «Я сам его ковыряю чайной ложкой уже второй месяц». «Мы не будем!» — улыбнулась Арина. «Не смейте даже смотреть косо на мою козу!» Я уставился на Марину. Она опустила глаза. «Всем понятно!» — с угрозой в голосе произнес я. Арина с Мариной кивнули, и только Вика ничего не сказала, сидела молча с непроницаемым лицом. «Из всей нашей семьи только мы двое умеем держать абсолютный покерфейс. Так что я точно не знаю, что она обо всем этом думает. Но, конечно, догадываюсь». «Это все очень странно», — выдала наконец Вика. «И очень неправильно. Даже не буду с этим спорить». «Ты хочешь отбить девушку у собственного племянника?» «Это он думает, что Ева его девушка. На самом деле это не так». «Этим ты себя успокаиваешь?» «Мне, в общем-то, не нужно ваше одобрение», — сказал я. «Я не за этим пришел». «А зачем?» — подала голос Марина. «Чтобы поставить вас в известность о происходящем. И чтобы предупредить. Не вздумайте обижать Еву». «Ты нам угрожаешь?» Удивленно спросила Вика. «Да, угрожаю», — на полном серьезе ответил я. «Ева чувствительная и ранимая девочка, несмотря на все свои колючки». «Я это заметила», — вставила Арина. «Ты наблюдательная». «Я хочу сказать», — продолжила она, — «я на твоей стороне». Вика и Марина резко повернулись и уставились на нее. «Спасибо», — откликнулся я. «Я давно почувствовала, что между тобой и Евой летают искры. Да меня чуть током не шарахнуло, когда я стояла рядом». Она рассмеялась. никогда не видела тебя таким влюбленным. Это мило, мне нравится». «А как же Никита?» — воскликнула Вика. «Никита справится. Ты же не будешь в это лезть». «Я и не лезу», — насупилась моя старшая сестра. «Никита, конечно, расстроен», — продолжила Арина. «Зол», — поправил ее я. «Его гордость задета, но он переживет. Не так глубоки его чувства». «Откуда ты знаешь?» — воскликнула Вика. «Вижу. Я наблюдательна», — ответила Арина. «И мне было интересно разобраться в этом треугольнике». «Разобралась?» — язвительно спросила Вика. «Да, Артур и Ева любят друг друга». «Насчет Евы я совсем не уверен», — выпалил я. Вчера мне так и не удалось найти и стреножить козу. Она не отвечала на мои звонки и сообщения. Правда, поставила в известность, что больше со мной не живет. И на том спасибо. Я хотя бы знаю, что она жива и здорова. И точно прячется у этой Лены. Сегодня я по-быстрому закруглил свои дела и занял наблюдательный пост у института Евы. Все глаза сломал, высматривая ее в толпе студентов. Но так и не увидел. После часа тщетного ожидания я поймал какого-то первокурсника и выяснил, что группа Евы сегодня закончила пораньше. Я опоздал на каких-то 15 минут. И где мне теперь ее искать? Я сел за руль, завел мотор, поехал сначала в сторону дома. А вдруг она придет за вещами? Она же не все забрала. Но потом меня вдруг торкнуло, и я помчался к Никите. Предчувствие меня не обмануло. Не успев припарковаться, я увидел, что дверь его подъезда распахнулась, и на пороге появилась Ева, а вслед за ней мой племянник. Мое сердце остановилось, просто перестало биться, не выдержав такого удара. Неужели Ева переехала к Никите?